в газетной шумихе, в строительстве колхозов, на собраниях и на службах в миллионах учреждений. Их взвинчивали и обучали, чтобы развязать в 30-е. Среди интеллигенции действовали соблазнители с гуманистическим словарем. Но еще больше жизнелюбцев и циников, развивших технику издевательства над колеблющимися, которых обвиняли главным образом в устарелых мыслях и понятиях и сбрасывали с корабля современности. Среди циников была и более приятная порода, выполнявшая заказы, чтобы покупать за дешевую цену девочек, а за дорогую – еду и одежду. Одни, продаваясь, роняли слезу, как Олеша, другие облизывались, как Катаев. Почему-то все желали идти с веком наравне. Никогда тема сегодняшнего дня, современности, не звучала так назойливо. Все желали быть современниками, людьми сегодняшнего дня, и смертельно боялись отстать. Мандельштам твердо знал, что он принадлежит другому веку. И никому не приходится современником. Он понимал свое отщепенство. Но у него в уме завязли псевдогуманистические выкрутасы из проповеди взаимоуничтожения. Он сомневался в себе. Раз все делается для людей, для будущей счастливой жизни, почему же он один на всех путях и полон ужаса? Неужели он один прав, а все погрязли в мерзости? Не слишком ли много он на себя берет, противопоставляя себя, себя одного, всем? Отсюда усыхающий довесок прежде вынутых хлебов. Отсюда ощущение чужого племени, для которого он должен собирать ночные травы. Отсюда ранняя известь в крови, чувство принадлежности к чужому поколению, старшему, ушедшему, обанкротившемуся. В 10-х годах Мандельштам был чужд во многих кругах и сферах. У Мережковских его называли «Зинаидин жиденок», Минады символистов отворачивались и по первому знаку предводителя могли растерзать. У Герцик, кажется, в мемуарах Ахматова нашла запись с издевательством над молодым Мандельштамом. Ждали, что он будет читать стихи на башне, и готовились посмеяться над ним и над бабушкой. Очевидно, была какая-то пожилая женщина, любившая стихи молодого поэта, но в его жизни не участвовавшая. Кто она, я не знаю. Все это естественная драка поколений, литературная злость или прилитературная склока. Жиденок не чувствовал разрыва с окружающим, потому что в обществе существовали разные круги с разным отношением к людям. Уже образовалось свое «мы». И даже в чужих кругах имелись отдельные люди, поддерживающие жиденка и чувствовавшие, что он обладает чувством поэтической правоты. В каждую эпоху бывает чужое и близкое. В 10-е годы так и было. Мандельштам 19-го года был полон доверия к людям. Весел, легок. В 20-е годы вся структура общества, стремившаяся к монолитности и монолитное государство, все это обратилось против нас. Новое для себя чувство отщепенства Мандельштам попробовал перенести из 20-х годов в 10-е, вспомнив, что и там существовали недоброжелатели –